Глава 20. Лита. Лазарь вытер ладонью кровь, текущую из разбитой губы. Ему хотелось исчезнуть, превратиться в ничто, перестать существовать. Вместе с машиной, метавшейся по переулкам, его швыряло из стороны в сторону, и он ждал появления того самого поезда из пораженных раком туннелей, который раздавил бы его и раскатал по рельсам беспамятства. Но боль тоже кое-что знала о законе подлости. Она высунулась из своей норы ровно настолько, чтобы небо показалось ему совчинку. О самоубийстве он уже не помышлял. Ясно было, что ничего у него не выйдет. Ворон держал его на очень коротком поводке. Каждое движение и даже намерение находилось под жестким контролем. От унижения стягивало кожу на лице и теле, будто от этого зависело, станет ли он менее заметным. Его не удостоили хотя бы полноценной злобы. Ворон проявил элементарную жалость, ударив в четверть силы и тем сохранив ему оставшиеся зубы. Ненависть к себе Лазарь лелеял дольше, чем ненависть ко всем остальным. Но в конце концов и она покинула его. Некоторое время спустя он уже не чувствовал ничего, кроме усталости, которую и смертельной не назвал бы, поскольку старался не произносить затасканных паролей, чтобы не дразнить судьбу и не накликать новую беду. Впрочем, беда и так повсюду следовала за ним, как плевок в спину или шепот проклятия. Темное нечто висело у чекера на хвосте, с одинаковым аппетитом поглощая свет и тени, камень и выхлопные газы, металл и редких прохожих. Лазарь затаился и ждал. Раз уж нашелся палач-извращенец, который втравил его в это, а теперь тащил за собой, оберегая от посягательств собратьев по ремеслу, ему ничего не оставалось, кроме как по возможности облегчить себе путь на эшафот. Тем временем чекер вылетел из лабиринта узких улиц старой части города на проспект и понесся в сторону промышленной окраины. На прямом участке ворон загнал стрелку спидометра вправо до упора, где та и залипла. Двигатель с сотней кляч внутри выл на пределе, но черное облако неумолимо приближалось, стирая в заднем стекле городской пейзаж, словно рисунок, сделанный мелом на доске. Примерно в километре впереди дорога сужалась и спускалась во впадину. Проезжую часть разделяла пополам опора пересекавшего проспект железнодорожного моста. С этим местом у Лазаря было связано одно не слишком приятное воспоминание, хранившееся в самом дальнем углу чердака. Единственное, чему он научился за пару минувших суток, — это фатализму. Сейчас, наряду с безразличием к собственной судьбе, он обнаружил в себе нездоровое любопытство. Ему хотелось увидеть, что может сделать с вороном хорек. Так что не грех было напоследок препарировать память и пересмотреть старые слайды в новом свете. Лазарю 12 лет. Он катит по проспекту вдоль разделительной полосы на новом, сверкающем хромом, недавно купленном ему родителями велосипеде. Метрах в 40 перед ним на почти таком же велосипеде едет его подружка Лита. Она чуть постарше и относится к нему немного покровительственно, что не мешает им часто проводить время вместе. Лита хрупкая и тощая. Лазарь слишком высок и довольно силен для своего возраста. Во всем, что касается физического превосходства, он имеет потребность это самое превосходство доказывать. Сегодня ему представилась такая возможность. Они устроили гонку в неподходящем месте в неподходящее время, но теперь уже поздно менять правила игры. По обе стороны от них мчатся потоки машин. Справа — обгоняющих, слева — встречных. Воздух дрожит и плывет в июльском зное. Плотная сизая дымка висит над проспектом. В ней трудно дышать, и от нее першит в горле. Тем не менее, оба подростка самозабвенно крутят педали. Лазарь знает, что он выносливее, и рано или поздно Лита сдастся. Но лучше рано. Он делает усилия над собой и начинает сокращать расстояние между ними. Она оглядывается и видит это. Дорога идет под уклон, что способствует дополнительному ускорению. Впереди уже виден мост. Загнанное в узкие бетонные русла, автомобильное стадо мчится, будто подхваченное лавиной. Лазарь зажат между стальными спинами. Гудки и сирены сливаются в почти непрерывный вой, напоминающий гомон тысяч птиц. Звук может свести с ума или, по крайней мере, вызвать непредсказуемую реакцию, но это становится понятно слишком поздно. Из открытых окон несется ругань. Лазарь слышит только отдельные слова. Его подташнивает. Он осознает, что-то идет не так. Лита всего в нескольких десятках метров от моста. В этот момент она оглядывается снова. Наверное, ей кажется, что соперник слишком близко. Она улыбается ему и отрывает от руля одну руку, чтобы показать ему отставленный средний палец, жест, заимствованный из какого-то фильма. В ту пору они оба смотрели слишком много фильмов. Ее велосипед уводит самую малость в сторону, но этой малости достаточно. Предчувствие непоправимой беды пронзает Лазаря как судорога. Тяжелый грузовик задевает Литу бампером и уносит с собой под мост в раскаленную тьму, которая кажется почти непроницаемой после пребывания на солнце, выжигающем зрачки. Но Лазарю и не нужно вглядываться туда. Он слышит крик, потонувший затем в визге тормозов и скрежете сминающегося металла. Сам он тоже тормозит. Его заднее колесо оставляет черный след на размягченном асфальте. Он останавливается за пару десятков метров до въезда под мост, перед которым уже образуется пробка. Но встречный поток по-прежнему течет мимо, оглушая, отравляя воздух и застилая выхлопами небо. У Лазаря дрожат ноги, и он не может разжать пальцы, вцепившиеся в руль. Со стороны он, наверное, похож на человека, получившего тепловой удар, и абсолютно не отдает себе отчета в том, что с ним происходит. А происходит вот что. Он рискует жизнью, пытаясь поскорее оказаться где-нибудь подальше от этого места. Он бросается на перерез машинам, почти не снижающим скорости, и лавирует между ними. При этом он катит рядом с собой велосипед. То, что он остается живым и целым, — большая удача. Почти невероятная. В ту минуту он не осознает и этого. Тихая, незаметная снаружи паника подавляет даже инстинкт самосохранения. Страшно ему становится позже, когда он оказывается достаточно далеко от злосчастного моста и от проспекта. Он сделает все, чтобы ни у кого из взрослых не возникло и мысли о какой-либо связи между ним и смертью Литы. Окружающие об этой связи так и не проведали. А в смерти он был уверен, потому что почувствовал ее приближение в темном бетонном ущелье. Она задела его лишь краешком, холодной волной, пронесшейся вдоль позвоночника, и поспешила мимо к своей законной добыче. Позже ему удалось убедить себя в непричастности к той трагедии до такой степени, что он даже не присутствовал на похоронах. Мамин друг-психолог посоветовал не травмировать мальчика. На следующий день Лазарь слышал краем уха разговор соседей о том, что Литу хоронили с закрытой выше глаз головой и вуалью на лице. Еще долго он будет избегать встреч с ее родителями и, завидев их, переходить на другую сторону улицы. Всякий раз, когда ему придется проезжать мимо того места, он будет обливаться холодным потом, независимо от времени года, и застывать со сведенным желудком. Но постепенно все уляжется в его памяти, как старая открытка среди вещей и бумаг, которые лучше не ворошить. И понадобится 30, пожалуй, пропащих лет, чтобы снова увидеть Литу. Она появится из тьмы под мостом, где ждала так долго. Преследуемый черным вихрем Чекер нырнул под мост. На мгновение Лазаря посетила абсурдная уверенность, что из этого короткого туннеля нет выхода. Либо по другую сторону не окажется ровным счетом ничего, кроме какой-нибудь библейской распутицы, безвидных хлябей. Но дорога снова легла на лобовое стекло грязно-серым холстом, и подернутые мглой кварталы курсивом падали по обе стороны от машины, и страшный дымок все так же неотступно вился позади. Лазарю не хотелось ни оборачиваться, ни спрашивать о чем-либо у ворона. Просто он вдруг ощутил, что в Чекере их уже больше, чем двое. Это ощущение было из тех, которым доверяешь безоговорочно. В некий момент пространство будто исторгло из себя кого-то, разрешилось материализацией от застарелого тяжкого бремени. Но обернуться пришлось. Он сделал это украдкой, очень медленно, и сначала увидел девичьи ноги в ссадинах и гематомах, затем залитое кровью платье, шею и, наконец, голову, утратившую симметричность, потому что ее правая сторона была снесена. Кровь засохла бурой губкой вокруг дыры, в которой при желании можно было разглядеть сильно поврежденный мозг. Желание Лазаря оказалось совершенно противоположным. Не испытывая позывов к рвоте, он мог смотреть куда угодно, только не в это, обрамленное остатками волос, до тошноты, непристойное отверстие, напоминавшее о смерти сильнее, чем 10 000 могильных плит. Но едва ли не хуже был направленный на него взгляд серых глаз Литы, озорной и хитрый взгляд девушки-подростка, считавший, что после начала менструации она узнала об этой жизни куда больше, чем когда-либо узнают сопляки мужского пола, которым еще предстояло плясать под ее дудку. «С тобой не соскучишься», — мрачно заметил ворон, и Лазарь понял, что этим он дает понять. Появление девушки ни в коем случае не его рук дело, и, разумеется, не его забота. «Как ее зовут?» «Лита». «Значит, Лита. Теперь ты отвечаешь за нее, и я тебе не завидую». «Я уже догадался», — сказал Лазарь, а про себя подумал. «Не ответил тогда, отвечу сейчас». «Сколько лет ты ждала, Лита?» Неожиданный вопрос ворона заставил Лазаря поверить в то, что черти тоже слышат мысли. Лита наклонилась вперед и спросила у Лазаря голосом, который никак не соответствовал его воспоминаниям о ней, потому что принадлежал женщине средних лет. «Я должна ему отвечать?» Контраст ее голоса и трепетно-юного облика казался по меньшей мере неприятным, если не зловещим. Правда, только поначалу. К этому Лазарь быстро привык, а вот смотреть на голову, с которой снесло часть черепа, он привыкнуть так и не смог. Кроме того, в ее вопросе он почуял некий подвох, неявный, ускользающий смысл. Но, возможно, она всего лишь подавала ему сигнал, как старому знакомому, «давай держаться вместе». «Нет», — сказал он на всякий случай, сигнализируя в ответ о своем согласии. «Ему ты ничего не должна. Думаю, это не его собачье дело. Тогда передай ему, что это не его собачье дело». «Пошловато», — подумал Лазарь, но все же приготовился получить удовольствие от маленькой мести. Не удалось. Ворон засмеялся. Лазарь впервые увидел его смеющимся и понял, что предпочел бы этого не видеть. Тем не менее, напряжение между ними почти пропало. Клиент почувствовал некоторое послабление. Петлю с его шеи никто не снимал, но веревка провисла. Впрочем, ненадолго. Ворон протянул руку к панели радиоприемника. Лазарь чуть не застонал. Однако без музыки все-таки не обошлось. Оказалось, что он давно ждал, когда же, наконец, услышит эти пророческие слова «The road to hell». Ну и, конечно, за Крисом Ри дело не стало. Stood still on a highway, I saw a woman by the side of the road, with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light, and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, mama, I've come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell. Что же мне с вами обоими делать? Сказал, как бы размышляя вслух, ворон, у которого по необъяснимой причине заметно улучшилось настроение. Он даже переменил позу и выглядел теперь чуть ли не расслабленным, словно ехал на пикник с друзьями. Между тем, хорьку оставалось совсем немного, чтобы настичь жертву. Всем своим видом Лазарь показывал: «Делай, что хочешь, только хватит окунать меня мордой в дерьмо! Еще! Любая музыка, даже звучавшая сейчас, была для него чересчур жизнерадостной. А спрячу-ка я вас в церкви веселых девушек!» Произнеся это, ворон неожиданно вскинулся, будто родил действительно хорошую идею, резко затормозил и вывернул руль вправо. Чекер едва не опрокинулся и на двух колесах вылетел с трассы. Лазарь швырнуло на водителя. На этот раз он в полной мере ощутил твердость вороного плеча. Прикушенный язык запылал во рту горстью черного перца. Машина понеслась по ухабам грунтовой дороги. Дымок заметно отстал. «Церковь веселых девушек?» С трудом ворочая этими словами, Лазарь пытался представить себе, что они обещают. «Звучит неплохо». «А выглядит еще лучше», — заверил ворон, хотя, по мнению клиента, грош цена была его заверением. «Там тебя и хорек не достанет. Девушки такие ласковые, что с ними забываешь обо всем. Снимают боль, утоляют печали». «Прямо как смерть», — мрачно пошутил Лазарь. На этот раз, не опасаясь поминать ее в суе, словно она тоже должна была иметь чувство юмора. «Лучше смерти нет никого», — сказал ворон. Лазарю показалось мечтательно и вполне серьезно.